Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!» Он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А я уж вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну перестань, полно, помучила. Ну довольно. Ей-богу же, подумай только, что тише скажет. Ты бы хоть его пожалела». «Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему». Чертопханов взмахнул руками. «Да нет, врешь же, не уйдешь, не дождется твой Яв». «Господин Яв?» — начала была Маша. «Какой он господин Яв?» — передразнил ее Чертопханов. «Он самый как есть выжига, пройдоха, и рожа у него, как у обезьяны». Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился. «Не могу», — твердила Маша, — «грустно мне таково, тоска замучит». Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска», — проговорила она в десятый раз. «А ну, как я тебя убью!» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась. Ее лицо оживилось. «Что ж, убейте, Пантелей Еремеич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизнь не вернусь, слово мое крепко». Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня, без тебя я жить не желаю, опостылил я тебе, и все мне стало постыло». Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер-цыганок не ведаешь? Нрав наш такой, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу дальнюю сторонушку, где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни, другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего. А жизнь наша с тобой кончена». «Я тебя любил, Маша», — пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо. «И я вас любила, дружочек, Пантелей Еремеич. Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Но и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня». На эти слова Маша только усмехнулась. «А еще без серебряницы меня звал», — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу. Он вскочил на ноги. «Ну хоть денег у меня возьми, а то как же так без гроша? Но лучше всего убей ты меня. Сказываю я тебе толком, убей ты меня за раз». Маша опять головою покачала. «Убить тебя? А в Сибирь ты, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул. «Так ты только из-за этого? Из-за страха каторги?» Он опять повалился на траву.